Глава 5. Анонимный консилиум. «Здравствуй, подружка. Это я, Фаль». Голос в голове подкинул заверушку в кровати. «Прости, что ночью, но днем не получается. Эфир забит биржевой перепиской и торговыми переговорами. А я даже не маг. Меня пан кое-как научил». Гномиха в голове смолкла, но девушка уже поняла, как это работает. Сходила на кухню, налила кружку ягодного чая, взяла еще теплый бублик, вернулась и удобно устроилась в кресле. Как раз вовремя. Фаль, собравшись силами, передала новое голосовое сообщение. «За раз только 25 слов, так что наберись терпения. Помнишь, какая я болтушка? Ужасно жалко, что работает в одну сторону. Так хочется тебя расспросить». Тишина. «Нас выперли с верхнего архаизма, представляешь? Нас, я имею в виду труппу. Оказывается, вар архаичный куда-то пропал, и ходят слухи, что он вышел из доверия». Тишина. «Вместо него из Карпоры приехала комиссия и первым делом полностью запретила использование хрустальных шаров на представлениях. Даже зрители стали обыскивать. Они, мол, наносят ущерб интересам». Тишина. «Ну, спустимся на пару ярусов, подумаешь, коллизиум-то все равно разрушен. Но не тут-то было. Менеджеры, которые еще вчера трясли контрактами, теперь слышать о нас не...» Тишина. «Лицензии, как будто она раньше у нас была. И канон, мол, мы не соблюдаем. Да еще 3 дня назад всем плевать было. Пану по секрету...» Тишина. «Эти, мол, буфоны — любимчики вара архаичного, а раз вар впал у дома в немилость, то все боятся с нами связываться, даже даром выступать не пускают». Тишина на этот раз затянулась. Заверушка допила чай, доела бублик и уже собиралась лечь спать, когда Фаль прорезалась снова. «Прости, отвлекли. Тут все наши собрались на совещание, решаем, что делать дальше. Тебе все передают приветы, даже пан, он уже почти не ревнует, правда, панчик?» Тишина. «Да не буду я и зачитывать твой рэп. С ума сошел? Делать вот мне нечего. Представляешь, рыжий зад про тебя написал. Да ну тебя, блохастый!» Тишина. «Ну ладно, ладно, отстань только. Представляешь, подруга, он не унимается. Да она и так верит, что ты гений. Ты что, заверушку не знаешь? Она всему...» Короткая пауза. А потом Фаль, неумело подражая интонациям и гнусавой манере табакси, начала читать. «Эй, вы, послушайте про заверушку, девчушку сладкую, как ватрушка. Она простушка, но такая душка, умора, болтушка и хохотушка, при этом лучшая на свете подружка. Она...» Досадное отключение на самом интересном месте не дало девушке насладиться произведением в свою честь. «За это любим мы все заверушку», — закончила Фаль. «Знаешь, я в кои-то веки согласна с этим драным кошаком. Нам тебя не хватает, подруга моя. Все, целую, до свя...» Зверушка растрогалась и даже немного пошмыгала носом. Ей тоже не хватает Фали и остальных. С ними было так просто и так весело. Чуть-чуть погрустив, она вернулась в кровать, залезла под одеяло и уснула. «Я могу тебе чем-то помочь?» — томно спрашивает Талена Увара. «Такой красавчик и так много работает». «Нет, спасибо», — рассеянно отвечает тот. «Я закончу сам. Тебе, кстати, не пора домой?» «Выгоняешь?» — обиделась девушка. «Я, конечно, ни на что не рассчитывала, не думай, но мог бы и не так откровенно». Она вылезла из постели и принялась одеваться. «Это была прекрасная ночь», — сухо сказал Вар, не отрываясь от архивных выписок, разложенных перед ним на столе. «Я свяжусь с тобой позже. Завтрак накрыт в малой столовой». Талена сердито посмотрела ему в спину, словно хотела сказать гадость, но передумала, пожала плечами и вышла. В коридоре она столкнулась с заверушкой, окинула ее холодным взглядом и заявила: «Все аристократы — надменные мудаки. На случай, если ты еще не знаешь, девочка. Никогда не связывайся с демиургами». «Спасибо за совет», — вежливо ответила заверушка. «А вы кто?» «Я та, что из принципа попытается сожрать как можно больше за завтраком, а потом гордо уйдет и забудет, что приходила. Хотя ночь действительно была прекрасная. С удовольствием поддержу вас в вопросе завтрака, безымянная незнакомка. Проводить вас в столовую, если не сложно». Когда девушки уселись вдвоем за накрытый стол, Полчик и Вар к завтраку не вышли, предпочитая есть у себя, а Спичка куда-то ушла с самого утра, Талена окинула накрытый стол хищным взглядом и спросила: «Как ты думаешь, что тут самое дорогое?» «Боюсь, я совершенно не разбираюсь в деликатесах», — вздохнула Заверушка. «Выросла на рыбе с репой». «Я тоже не из богатеев», — призналась девушка. «Работаю библиотекарем. Но, живя в Карпоре, нельзя не нахвататься. Тут все чудовищные снобы. Вот это, к примеру, коригвенские кумкваты. Они точно не дешевые. Их же из Кисгодоля везут. А это креветки из глубоководья. Только там они такие большие и лиловые. Хотя бы узнаю, каковы они на вкус». Она схватила лиловую креветку за хвостик, макнула в соус и отправила в рот. «Очень вкусно! Попробуй!» «И правда», — согласилась Заверушка, последовав ее примеру. «Никогда не пробовала раньше. Там, где я выросла, тоже ловили креветок, но они были совсем мелкие, замучаешься чистить. Их добавляли в корм свиньям вместе с мелкой мусорной рыбой из улова, поэтому в тех краях даже свинина была с рыбным привкусом». «Какой ужас! А я выросла в Карпоре. В утробе, конечно, не на горе. Хорошо училась и получила работу в библиотеке. Платят немного, но можно сколько угодно читать». «Я тоже очень люблю читать. Я выросла при монастыре, там была библиотека. А вот библиотекаря не было. Меня Заверушка зовут, а ты можешь не представляться, если не хочешь». «Да плевать», — фыркнула девушка. «Я Талена. Познакомилась с вашим красавчиком в библиотеке, помогла ему кое в чем. Он пригласил меня в ресторан, ну и все такое. Не могу устоять перед обаянием полуэльфов, знаешь ли. А с утра он «пожри и проваливай». Аристократы все такие, а я, дура, каждый раз ведусь. А к демонам, креветки того стоят». Девушка придирчиво выбрала из дымящейся плошки с горячими креветками экземпляр побольше, макнула в соус и засунула в рот целиком. «И фумительно!» Она прожевала, проглотила и вдруг остановилась, побледнев лицом. «Слушай, а ты ему кто?» — спросила она Заверушку напряженным голосом. — Не жена случайно? Ведешь себя не как прислуга. — Нет, что ты! — рассмеялась девушка. — Скорее случайная гостья. — Уф, а то я вдруг испугалась. Тот-то был бы конфуз! — нервно захихикала Талена. — Тогда я еще съем. Во что бы завернуть, чтоб с собой утащить, что не сожру? Я попрошу услуг на кухне какую-нибудь посудину с крышкой. — «Вряд ли я окажусь здесь снова, чтобы ее вернуть», — мрачно сказала Талена. «Для Вара я, очевидно, девушка на одну ночь». «Ничего, он очень богат и может позволить себе новую кастрюльку», — решительно сказала Заверушка и скрылась на кухне. Вернулась она оттуда с корзиной и несколькими сутками. «Я сказала, что мы с новой подругой господина собираемся на пикник», — шепнула она Талене, смеясь. «Так что набирай, чего хочешь». «Шикарно!» — восхитилась та. «Обожаю деликатесы. Не будь мое жалование в библиотеке таким ничтожным, обжиралась бы ими каждый день. А бутылку можно прихватить? Как ты думаешь? Небось, вино-то не дешевое». «На что за пикник без вина?» — улыбнулась девушка. «Спасибо тебе», — сказала Талена. «Захочешь почитать, приходи ко мне на работу. Это самая старая и большая библиотека на Альверахе. Дорогу каждый покажет». «Проводишь до двери, чтобы слуги не приняли меня за воровку креветок?» «Приятно было познакомиться», — Заверушка открыла дверь перед девушкой. «Пригласила бы тебя заходить еще, но я и сама тут на странных правах». «Взаимно. Если задержишься в Карпоре, забегай, сходим куда-нибудь посидим, поболтаем». Талена чмокнула ее в щеку, взяла с вешалки свою шляпу, подхватила корзинку и вышла на крыльцо. «Шалава!» Встретил ее громогласным криком роскошно, но несколько кричаще одетая женщина. «Что, простите?» — растерялась библиотекарша. «Так вот на кого он меня променял!» — возопила женщина, топнув ногой в дорогой туфле. «На эту дешевку! О, вар! О, коварный!» «Идите к демонам, дамочка!» — ответила Талена. «И вара своего забирайте, тоже мне ценность!» «Умолкни, плебейка, пошлая, никчемная подстилка! Тебе не занять мое место в его сердце!» Ну, сама напросилась. Девушка поставила корзину на мостовую, левой рукой сорвала с дамы шляпу, а правой нахлобучила на ее место судок с креветками. По нарумяненным щекам потек ароматный сок. «Эх, сколько вкусноты пропало!» — сказала Талена с сожалением. «Видать, не судьба мне обжираться деликатесами». Она подняла корзинку, где осталось еще немало лакомств, обошла ошарашенную женщину и удалилась гордой походкой, на прощание помахав Заверушке рукой. «Вынести вам полотенце?» — сочувственно спросила Заверушка у женщины, растерянно вытаскивающей креветки из открытого лифа платья. «Где мой вар, служанка?» — — спросила та злобно. «Где он? Почему я узнаю о том, что он в Карпоре случайно, а прилетев на крыльях любви, получаю креветок за пазуху?» «Я не служанка, но не могу вам ответить за господина Вара». «А ты кто? Еще одна юная потаскушка, мечтающая прыгнуть в его кровать?» «Пожалуй, вместо полотенца я вынесу вам миску соуса к креветкам и тоже надену на голову». «Скажи Вару, что к нему пришла Камилла. Скажи же ему, что любовь его здесь». «Уверена, он в курсе», — сказала Заверушка. «Вы так орали, что глухой услышит». Она пожала плечами и ушла в дом. «Вар, почему эта женщина так невыносимо громко орет?» — спросил Полчик, болезненно морщась. «Потому что у тебя похмелье», — безжалостно ответил тот. На самом деле ее голосовые данные весьма посредственны. В гранд-оперу Карпоры она не попала даже через мою постель. Если все твои бывшие соберутся у тебя под окнами и начнут кричать, то о секретности нашей миссии можно забыть. «Понятия не имею, как она узнала о том, что я здесь», — вздохнул Вар, подходя к окну и осторожно выглядывая в щелочку. «Вот же настырная какая. Интересно, почему у нее креветки в прическе? Теперь так носят?» Всеношна все-таки ужасно отстает в вопросах моды. «Ты собираешься с этим что-то делать?» «Если я начну что-то делать, у нее станет больше поводов орать. А так есть шанс, что она утомится и уйдет. Демоны с ней. Не обращай внимания. Я о другом хотел поговорить». «Где тут вино?» «Ага, вижу». Полчик наполнил бокал. «Ну, что там еще?» «Я вчера был в библиотеке, где нашел симпатичную библиотекаршу», кивнул Полчик. «Видел». «Не только. Это, так сказать, попутный приз. Искал же я корреляции». «Чего с чем?» «Применение талантов твоей девицы и других событий континента. К счастью, в неофициальной библиотеке Альвераха отличные архивы, а газетчики обожают все необычное. Осталось только найти газеты на нужные даты, и вот». Вар достал стопку бумаги с выписками. «Итак, слушай». «Уникальное краетрясение. Ученые в недоумении. Вчера, кроме загадочного сбоя в работе магических светильников, о котором сообщали с северной окраины Чела, были отмечены и более зловещие явления. Материя края дрогнула и прогнулась, как сформулировали это великомудрые маги. Хотя для большинства жителей континента катаклизм прошел незамеченным, он отразился, например, на передаче сообщений дальней связи. Десятки голосовых телеграмм не дошли до адресатов. Также прервались все трансляции через магические шары. Вы скажете, мелочь? Но ученые другого мнения. Как прокомментировал нашему изданию пожелавший остаться анонимным профессор из Всеношного университета, не стоит недооценивать значимость края. Тем, что Альверах до сих пор не превратился в ледяные каменные обломки, плывущие в вакууме, мы обязаны только ему. Материя края создает магически насыщенную среду, отделяющую нас от неминуемой гибели, несущую свет и тепло, опосредованно через магию, которую мы из него извлекаем. То же карпорское солнце есть в сути своей сжатая и разогретая давлением краевая субстанция. При этом почти все исследования по фундаментальной краевой магии были утрачены в смутное время, а современная наука критически недофинансирована из-за непонимания властями ее важности. В общем, опуская дальнейшие рассуждения о грантах, получаемых по протекции всякими шарлатанами, переходим сразу к выводу. Любое изменение состояния края чрезвычайно опасно и может вести к самым непредсказуемым последствиям, вплоть до полного исчезновения жизни на Альверахе. В общем, дорогие читатели, профессор считает, что, возможно, мы все умрем. Но мы и так все умрем, кроме, может быть, бессмертных нефилимов. Так что нет смысла об этом беспокоиться. «Это заметка из старого номера «Дежавю Всеношны», — пояснил Вар. «И зачем ты мне ее прочитал?» «Затем, что она вышла аккурат на следующий день после того, как твоя юная протеже пошалила в своем монастыре. Тебе ни о чем не говорит эта дата, кстати?» Драматург глянул выписку и признался. «Что-то знакомое, но не вспоминается. Именно тогда случилась белая скорбь. После не значит вследствие», — пожал плечами Полчик. «Это не единственная статья. Множество странных и зловещих событий произошли тогда. Одно то, что почти сутки по всему побережью не могли зажечь ни один светильник. Ну и что? Посидели при свечах, подумаешь?» «Полчик, ты правда не понимаешь? У меня тут целая куча выписок». Вар потряс стопкой бумаги. «Каждый раз, когда твоя девица баловалась со своим антимороком, трясло весь Альверах. «Серьезно?» — вяло спросил Полчик, наливая себе вино. «Вот!» — Вар кинул на стол верхнюю бумажку. «Мор на Брикоше. Неведомые вибрации нарушили работу охранных заклятий, в город зашли чумные куницы». Он вытащил из стопки следующий, исписанный аккуратным почерком лист. «Муниципалитет Раана сообщает о массовом скисании молока. А вот еще из Сирены пишут о нашествии гугнявок. Дальше зачитывать?» «Не вижу смысла», — отхлебнул из бокала Полчик. «Каждый раз, когда эта девушка использует свой талант, за этим следует вал происшествий разного масштаба по всему континенту». «Ты проделал большую работу», — кивнул Полчик. «Очень познавательно». «В основном это Талена», — признался Вар. «Очень дотошная и почерк хороший». «Так ты понял, Полчик?» «Что именно?» «Я понимаю, почему матриарх натравила на зверушку андедов. Девушка реально опасна. Не только для дома теней, для всего Альвераха». «Интересная мысль», — зевнул Полчик. «Пойду посплю». Всю ночь писал. «Эта пьеса лучшая, что я создал до сих пор. И что бы ни было дальше, оно того стоило». «Тебе плевать, что мы можем разрушить мир?» «Если Альверах настолько непрочен, что его можно поломать визгом какой-то девчонки, то он обречен», — заметил драматург, вставая. «Завтра в Кефиль-море кто-нибудь громко пукнет, и солнце упадет на Карпору. Надеюсь, я успею дописать пьесу до того, как это случится. Приятного тебе дня». Полчик зевнул и удалился, провожаемый сердитым взглядом Вара. «Уважаемая Фламерия де Камарут, консилиум готов принять вас». «Наконец-то!» Спичка поставила пустую кружку из-под эля на столик и сползла со слишком высокого для нее кресла на пол. «Вы не очень-то торопились, Гундир!» Верховный служитель Плексус сделал такое лицо, как будто откусил несвежий кумкват, но сказал только: «Обычно консилиум вообще никого не принимает. Цените сделанные для вас исключения». «Обценилась уже вся», — буркнула Дварфиха. «Куда тут идти-то?» «В эту дверь, будьте любезны. Осторожно, тут порожек». «А почему тут темно?» «Консилиум очень ценит свою анонимность», — ответил голос из темноты. «И что? Я тут буду стоять такая в темноте и разговаривать не пойми с кем?» «Таковы условия». «К демонам!» Дварфиха с хрустом прокрутила стальное ребристое колесо массивной латунной зажигалки. Брызнули искры, запахло керосином, комната осветилась трепещущим огнем горящего фитиля. «О, вот и свободное кресло», — сказала спичка с удовлетворением. «А то в ногах правды нет». «Что вы творите?» — возмутился один из членов консилиума, богато одетый эльф, с лицом выдающим изрядный даже для этой расы возраст. «Это мое кресло», — заявил Плексус. «Пойди погуляй пока», — отмахнулась от него спичка. «Услуги спикера нам не потребуются. Сами поговорим». «Безобразие», — сказала пожилая дама в мантии птахи. «Зажгите уже свет», — с досадой велел сидящий во главе стола солидный мужчина. «Все равно она нас видит. Чего глаза ломать?» «Зал защищен от световых заклятий», — напомнил Плексус. «Чтобы никто не зажег магический светильник. Кто знал, что у нее такое... Кстати, что это?» — спросил брезгливо эльф. «Запах ужасный». «Дварфийское автоматическое огниво», — ответила спичка, устраиваясь в кресле. «И мой вам совет. Хотите работать с дварфами? Заведите мебель поудобнее. Не все такие дылды, как вы». «Мы пока что не услышали ваших предложений», — сказала недовольно птаха. В зал внесли свечи, и дварфиха огляделась. Помимо Плексуса, которого она не без оснований считает номинальным членом консилиума, в зале еще 8 разумных. 3 эльфа, явно из почтенных и родовитых, наверняка помнивших еще расцвет империи. Немолодая птаха с лицом надутым и недовольным. Гоблин весьма преклонных лет, так похожий на покойного Франциска, что спичка с ним чуть не поздоровалась. Мускулистая и покрытая шрамами орчиха, явно матриарх какого-то из крупнейших кланов Диаенкевала. Человек, одетый чрезмерно дорого и сидящий во главе стола. Но более всего удивил дварфиху стоящий, они не любят сидеть, потому что редкий стул их выдерживает, кованый. По его стальному лицу невозможно понять, с каким чувством он уставился на дварфиху, но их давний антагонизм не может не сказываться на отношениях. Неофициальная библиотека Альвераха. Кованые – относительно недавно появившаяся на Альверахе новая раса, существуют благодаря дому Коловски, известному также как Дом Создания. Хотя этот дом прославился в основном изобретением и развитием огнестрельного оружия, это далеко не единственная его продукция. Парцеваль Д. Коловски, создатель первой перечницы, известен также своим безразличием к этическим коллизиям, связанным с производством разумных военных орудий. Первых кованых он построил просто как ходячие лафеты к перечницам, которые в ранних своих модификациях были слишком тяжелы даже для полуогров. Природные же, чистокровные огры оказались слишком тупыми для обращения со сложной техникой. Коловский решил, что хорошей идеей будет продавать оружие сразу со стрелком, тем более что поначалу перечницы слишком часто взрывались в руках пользователя, и их не особо рвались покупать. Прототипом стала некая разновидность големов. Необходимость выдерживать ударные нагрузки при выстреле заставила отказаться от традиционной глины, перейдя на прокованный стальной каркас, от которого они и получили свое название. Также выяснилось, что управляющая перфокарта ШЭМ, которую вставляют в ротовой считыватель обычным големом, не вмещает достаточной информации для работы даже простейшего баллистического арифмометра, без которого невозможна точная стрельба. Коловский долго экспериментировал с разными носителями, например, намагниченная особым образом проволока показывала вполне перспективные результаты. Однако, подсчитав рентабельность проекта, был вынужден прибегнуть к банальному магическому оживлению. В силу специфичности поставленных перед ними задач, кованые получили весьма развитой в логически-математическом плане, но абсолютно безэмоциональный разум. Ждать как от кованого жалости было в империи обычной поговоркой. Тем не менее, они не принесли значительного военного успеха ни одному из тех, кто повелся на рекламу дома создания и закупил себе новейшую технику. Будучи предельно рациональными разумными существами, кованые быстро приходили к выводу, что нет ни единой причины, по которой они должны рисковать целостностью корпуса ради прибылей дома Коловски. Падение империи поставило точку в этом вопросе, а Коригвенский договор изменил статус кованых с собственности дома Коловски на самостоятельную расу и запретил производство новых. С первым кованые согласились, со вторым нет, но их, в общем, никто и не спрашивал. Единственные, кто не признал Коригвенский договор, были дварфы. По их мнению, то, что выковано, принадлежит кузнецу, и разговаривать тут не о чем. Эта позиция усугублялась давней промышленной конкуренцией Жерла и Коригвена, так что дварфы не любят кованых, а кованые не любят вообще никого, но дварфов в особенности. История промышленной революции Коригвена. Учебник для средних школ из общественной библиотеки Кизгадоля с пометкой «Не выдавать дварфам». Издано на средства дома Коловски. «Я хотел бы поговорить с вами». Кованый подошел к спичке в перерыве, когда наспорившиеся до хрипоты члены консилиума были готовы уже убить друг друга и дварфиху. Спичка вытребовала себе эль смочить пересохшую глотку, чем вызвала презрительные взгляды эльфов и одобрительный кивок орчихи, и уселась ждать, пока остальные отойдут от дварфийской манеры вести переговоры. Или хотя бы перестанут скрипеть зубами, шипеть и плеваться. «Говори», — кивнула она кованому, — «я к вам без предрассудков, но, признаться, не ожидала встретить в составе консилиума». «Поправка. Я не вхожу в консилиум», — сказал ровным, невыразительным голосом тот. «Я оборудование консилиума, запоминающее устройство с функцией поиска и воспроизведения информации. А еще я подаю напитки». «Думала, только в Жерле не приняли Коригвенский договор, да и то формально». Вы же давно не собственность, а свободная раса. Свобода индивидуума в обществе определяется социально-экономическими рамками, в нем принятыми. Формально я работаю по найму, однако фактически я оборудование переговорного зала, и то, что мне платится некое жалование, этого факта не отменяет. Я не имею возможности его тратить. «Не повезло», — констатировала спичка равнодушно. «А я-то тебе зачем? Вы сильный переговорщик», — отметил кованый своим безэмоциональным тоном. — «Просто они не привыкли иметь дело с дварфами. Мы говорим именно то, что думаем, это для них свежая, шокирующая идея, слом парадигмы. На физиономии эльфов было прямо приятно поглядеть. Мы хотели бы, чтобы вы представляли наши интересы». — «Чего?» — спичка аж пивом поперхнулась. — «Какие еще ваши? Кто такие мы?» — «Сообщество кованых». «Если ты не заметил, я дварфийская дева, а дварфы не подписали Коригвенский договор. Такова ваша личная позиция?» «Не, лично мне плевать. Раса так раса, поди не хуже кобольдов. Вот те реально заноза в заднице. Доживите себе на здоровье. Все равно имущество из вас слишком капризное. Но в совете дома те еще твердолобики, даже для дварфов, как по мне. Вы наследная принцесса дома Камарут. Даже думать об этом забудь. Мы ничего не забываем, так устроены. Так пометь эту информацию тегом «вздор». Ты глянь на меня, какая я к демонам принцесса. Мне неизвестны визуальные признаки принцесс. Очень просто, они не выглядят, как я. Но вы же представляете тут дом. Просто меня попросили. Деточка, раз уж тебя несет в этот гадюшник, где приличному дварфу делать нечего, то почему бы тебе раз в жизни не сделать что-то полезное для родного клана? Процитировала она кого-то, скривившись. Я бы их послала, но у меня инвестиции в жерле. Есть финансовые обязательства. Выходит, я тоже заинтересована в выходе на рынок Корпоры. Но это просто бизнес, железяка. Тем не менее, проведя сравнительный анализ по базе известных мне индивидуумов, я заключил, что вы наилучшим образом подходите для представления интересов сообщества кованых. И в чем же они заключаются, ваши интересы? В разрешении на воспроизводство. Мы крайне немногочисленны и хотя очень прочно изготовлены, но не вечны. Мы тоже разумные альвераха, мы никому не создаем проблем, однако только нам запрещено самовоспроизведение в потомстве, каковое является целью любого живого существа. Извини, железяка, но я тебе прямо скажу, по-дварфовски, ты железяка, ты никак не можешь иметь потомство, даже если тебе туда болтик вкрутить». Создание новых особей механическим путем также является способом поддержания численности популяции. «Вы можете делать новых кованых?» — заинтересовалась спичка. «Вы можете. Дом Коловский никогда не согласится возобновить производство, но промышленность жерла располагает необходимыми технологиями, а мы храним в памяти все чертежи. Наше сообщество обладает необходимыми финансовыми средствами, нужно лишь формальное разрешение, отменяющее данный пункт Коригвенского договора. Вы определенно способны представлять нас в этом вопросе». «Ну и зачем мне это?» «В качестве компенсации затраченного вами времени я предоставлю вам доступ к критически важной для вас и ваших друзей информации. Те, кто использует кованых в качестве запоминающих устройств, не подозревают, что наши разумы связаны в единую сеть через материю края, и что знает один, знают все». «Да вы опасные ребята!» «Это указано в лицензионном договоре, но по имеющейся у меня информации его еще никто не дочитал до конца».